Если немного поразмыслить, можно заметить, что все большие города похожи друг на друга, различны лишь нравы их жителей. На второй день, возвращаясь домой, в сумерках я еще издали заметил, видимо, поджидающего меня Карантеса. Он поспешил мне навстречу. «Кто-то разыскивает тебя и дожидается в доме твоего возвращения», — сказал он с плутоватым видом, потирая руки. «Кто же меня ждет?» — спросил, удивившись я. Карантес не мог дольше сдерживаться и рассмеялся. «О, как я рад видеть тебя полностью выздоровевшим! Ты ведешь такую же жизнь, как и все. Чтобы не было сплетен, я спрятал ее в твоей комнате». Она уселась на полу и чинно прикрыла ноги плащом. «Ты смог бы отыскать себе покрасивее, однако у каждого свой вкус. Да и это не дурна. По крайней мере, глаза у нее красивые». Из его намеков я понял, что меня ожидает какая-то женщина, однако не мог себе представить, кто бы это мог быть. Я поспешно поднялся в комнату, но не узнал женщину, которая при моем появлении стыдливо прикрыла лицо и смотрела на меня, как на старого знакомого. Прежде я видел ее лишь в темноте, поэтому и не узнал, пока не услышал голос. «О, конечно, я скверно поступила, придя к тебе. Мне не хотелось бы портить тебе репутацию. Женщина моего сословия не должна обращаться к мужчине, с которым она говорила ночью. Однако я должна поведать тебе нечто удивительное. Я узнал тебя, Мария из Бейрота, однако не представлял, что у тебя такое красивое лицо и такой блеск в глазах. Мне нет дела до твоей репутации, и я рад тебя видеть, хотя не могу взять в толк, как тебе удалось меня найти». «Не говори мне о моем лице и глазах, потому что они стали причиной моего несчастья», — ответила она. «Этот город на самом деле намного меньше, чем ты думаешь, и многие здесь тебя знают по твоему упорному любопытству, которое ты проявляешь к делам, не имеющим к тебе никакого отношения. Итак, ты встретился с человеком, который носит кувшины, хотя эта встреча не доставила тебе ожидаемой радости». Откровенно говоря, я подумал, что она пришла ко мне, чтобы получить определенное вознаграждение за свой совет. «Я, безусловно, в долгу перед тобой», — поспешил сказать я ей. Мария из Бейрота решительно мотнула головой. «Нет-нет, ты мне не ты, и поэтому непрошенно явилась сюда». Я внимательно посмотрел на нее. Причины ее прихода все еще оставались невыясненными. Глядя в ее красивое, округленное лицо дочери Израиля, я заметил, что она намного моложе, чем мне показалось в первый раз. Кроме того, ничто в ней не выдавало женщину ее профессии. Любопытный, как сорока, Карантес, поднявшийся наверх вслед за мной, легонько кашлянул у порога, желая обратить на себя внимание. «Трапеза готова», — произнес он. «Однако она может подождать, если ты желаешь сначала поразвлечься со своей подружкой. Одно твое слово, и я принесу вам воды и чистое белье, и тогда ты сам можешь проверить, что никто не совал свой нос в твои вещи и что она ничего не прячет у себя под юбкой». Мария из Бейрута ужасно покраснела и пристыженно взглянула на меня, а затем вперила свой взор в пол. «Ты ошибаешься, дорогой хозяин. У нас на уме не было ничего такого, о чем ты говоришь», — вмешался я. «Можешь разрешить своей жене или дочери прислуживать нам за столом, или же делай это сам, если считаешь, что так будет безопаснее. Я очень проголодался и хочу поужинать вместе со своей гостьей». Однако та вздрогнула и, воздев руки кверху, в ужасе воскликнула: «Нет, нет, мужчина не может разделить трапезу с женщиной, особенно с такой, как я. Но позволь мне прислуживать тебе за трапезой, а затем я с удовольствием доем то, что останется». Карантес весьма снисходительно взглянул на нее. «Вижу, ты благоразумная и хорошо воспитанная девушка. римлянин еще не знает обычаи этой страны. Моя жена скорее предпочла бы умереть, чем прислуживать тебе. Тем более я не могу позволить, чтобы моя дочь стала свидетельницей того, что не должна видеть молодая девочка. Однако все становится на свои места, если ты, не поднимая взгляда, спустишься вниз, возьмешь его ужин и станешь ему прислуживать, словно служанка, готовая съесть то, что останется после трапезы.